Глава 28. Распорядитель отвел в сторону мешающие ветви, шагнул на поляну и остановился. По земным меркам он был здесь последний раз лет 800 с лишним назад. Вроде бы и не очень давно, но все-таки достаточно для того, чтобы произошли хоть какие-то зримые изменения. Изменений, однако, не наблюдалось. Ни зримых, ни каких-либо иных. Та же поросшая невысокой жесткой травой и прорезанная вдоль и поперек звериными тропами поляна, тот же дремучий и первобытный лес вокруг, тянущийся отсюда к югу на добрую сотню дней пешего пути вплоть до океана, те же близкие, цепляющие вершинами облака, горы на севере. Но самое главное, вот они перед глазами, те же четыре неохватных, тянущихся на 200 метров ввысь, и там, в небе, сцепленных между собой широкими кронами, дерево, между которыми, кажущийся по сравнению с ними игрушечным, уютно расположился двухэтажный, сложенный из неотесанных бревен, дом с двускатной, покрытой гонтом крышей и высокой трубой, из которой тянулся ввысь и пропадал в густых листьях объединенной кроны прозрачный синеватый дымок. Хоть бы не спал, действительно. Впрочем, дымок идет из трубы, значит, спать не должен. Но, с другой стороны, это еще ничего не значит. Он может и не спать, и дома сидеть, а все равно не согласится. Вот не захочет, и все. Никогда не знаешь, какие аргументы на него подействуют, а какие он сочтет совершенно несущественными. Удивительная личность все-таки, весь в себе. А ведь мог бы... ладно, вон меня взять. Прижало, и к кому я иду? К нему. А он когда-нибудь к нам с координатором обращался? Нет. То есть один раз было, когда просил малую часть этого сектора закуклить, чтобы разумные ниши случайно до планеты не добрались. И все. Но это такая мелочь, что и просьбой-то назвать сложно. Он бы и сам легко мог это сделать, просто не захотел нарушать сложившееся положение дел. Ладно, что я в самом деле ставлю заранее себя в какое-то невыигрышное положение. В конце концов, его это все тоже касается не меньше, чем нас с координатором, ну хотя бы потому, что он тут живет. Вокруг дома не было никакой огорожи, и тропинка привела распорядителя точно к невысокому крыльцу, поднявшись на который он очутился перед крепкой, скроенной из цельного куска дерева, дверью. Здесь не было никаких приспособлений, с помощью которых гость обычно подает сигналы хозяину о своем появлении. Ни шнура от колокольчика, ни специального молотка киянки, ни тем более кнопки электрического звонка. Поэтому распорядитель просто поднял руку и постучал. «Входи, не заперто!» — донесся из-за двери знакомый голос. Хозяин встретил его в прихожей. Он тоже, как и лес вокруг, и поляна, и горы, и само жилище, совершенно не изменился за прошедшие с их последней встречи столетия. Длинные седые волосы, забранные на затылке в два одинаковых хвоста, высокая, чуть сутулая, облаченная в просторную рубаху, мешковатые штаны фигура и длинное, худое, без признаков возраста, лицо с круглыми темными глазами. «Здравствуй, древний», — сказал распорядитель, закрывая за собой дверь, — «рад тебя видеть». «Здравствуй», — ответил хозяин, — «я тоже рад. Проходи, садись. Ты, я так думаю, не голоден, но есть вино. Осталось еще от прошлого урожая. Хочешь? Не откажусь». Распорядитель прошел в обширную светлую гостиную и с интересом огляделся. И здесь все по-прежнему. Разве что стол посреди комнаты стал вроде бы чуть пошире, да в простенке у окна вырос невысокий пузатый шкаф. Появился хозяин, поставил на стол две глиняные чашки и глиняный же, наполненный вином, кувшин и сказал: «Садись». Распорядитель сел напротив, дождался, пока древний наполнит чашки, взял свою. «За встречу. Давай». Они выпили. «Хорошее все-таки у тебя вино», — сказал распорядитель. «Какого я только вина не пил, всех, можно сказать, времен и раз, но такого... Ну, впрочем, я не специалист. Может, ты просто где-то когда-то подсмотрел рецепт и теперь пользуешься?» Он моргнул третьим глазом и пододвинул хозяину пустую чашку. «Налей еще, вкусно». «Рецепт — штука нехитрая», — сказал хозяин. «А уж в отношении вина это как с колесом. Ясно, что был кто-то, кто первым придумал, но вот кто это был? Я сам, бывало, учил низших делать вино, а потом, в свою очередь, учился у них, так что секрет не в рецепте, как ты понимаешь. Секрет в подходе». «В душе», — подсказал распорядитель. «Ага. Впрочем, секрет всегда в ней. Что стоящее не возьми, без души не обходится». Некоторое время они молча пили вино. «Ну как там, координатор?» — наконец осведомился хозяин. «Как всегда», — ответил с едва заметной усмешкой распорядитель. «Координирует. Но у нас, понимаешь, возникла небольшая проблема». «Ну, если бы она была небольшая, ты бы сюда не явился». «Ты уверен? Быть может, я просто решил отдохнуть, тебя проведать?» «Ага, рассказывай». «Знаю я, как ты отдыхаешь. Ну ладно, неважно. Что случилось?» И распорядитель рассказал о том, что знал. О пуповине на земле, второй недавно и неведомо кем и с какой целью созданной вселенной, их с координатором посещении замка и сеансе связи с высшими. «Темное дело», — сказал древний, внимательно выслушав. «И пахнет нехорошо». «Для нас с координатором?» — специально уточнил распорядитель. «Не хитри», — поморщился хозяин. «Тебе не идет. Для всех». «Подожди, дай подумать». Он разлил по чашкам оставшееся вино, поднялся и, заложив руки за спину, подошел к окну. Распорядитель молча смотрел ему в спину. «Дырку просверлишь». Древний обернулся и снова сел за стол. «Не понимаю. Новую вселенную могли сотворить только высшие. Но если, конечно, не считать...» «Ты не хуже меня знаешь, что ему это не надо». «Да знаю. Значит, высшие не говорят всей правды». «Ну да», — криво улыбнулся распорядитель. «Небо окаменело, земля растаяла, а высшие пошли на обман». «Все когда-нибудь случается в первый раз», — заметил хозяин. «Но дело даже не в этом. Что тебе надо от меня? А ты не догадываешься?» «Догадываюсь», — вздохнул древний. «Увы, но ты прав. Выяснить можно только там, в их обиталище. Или хотя бы сделать попытку. Кстати, а координатор знает, что ты решил меня проведать?» «Нет», — ответил распорядитель. «Я не стал ему ничего говорить. Последнее время он какой-то уж слишком нерешительный. По-моему, он просто растерялся. Сам все разведаю. Хоть это и прямое нарушение субординации, так ты поможешь, древний? Больше ведь некому». Хозяин молча взял свою чашку, коснулся ею посуды распорядителя, сделал несколько глотков, задумчиво повертел чашку в длинных сильных пальцах и с преувеличенной осторожностью поставил ее обратно на стол. «Помогу», — сказал он наконец. «Это, как ты знаешь, не в моих правилах, но мне ведь тоже здесь жить, да?» И он хитро подмигнул распорядителю. Дни проходили скучно. Возможно, если бы не визит распорядителя, который не внес никакой ясности в будущее, а только растревожил воображение, они нашли бы себе достойное занятие хотя бы на 2-3 недели. Да что там говорить, одно изучение 250-летней истории этой земли заняло бы кучу времени. Но, во-первых, как мудро заметил Руди Майер, бессмысленно учить историю земли, которую, может быть, очень скоро покинешь и никогда на нее не вернешься. А во-вторых, распорядитель, если не сказал прямо, то очень прозрачно намекнул, что отряду не следует никуда особо рыпаться, а следует, наоборот, отдыхать и быть в любую минуту готовым к дальнейшему несению службы. Нельзя сказать, что визит распорядителя их всех особо обрадовал. С одной стороны, они понимали, что сами согласились на его последнее предложение и отправились в очередной раз спасать любимую землю от очередной напасти, и вследствие чего оказались нынче в таком непонятном положении. С другой, в разговорах друг с другом все чаще высказывалась вслух мысль о том, что и на самом деле пора остановиться, что странствия не могут быть бесконечными и не может им бесконечно вести. «Это как в картах», — заметил как-то за вечерним чаем Валерка Стихарь. «Раз пришло очко, два пришло, три, а потом раз — и перебор. А у тебя на кону все, что раньше выиграл. Ты же сам первый себе приключения на задницу ищешь», — сказал ему на это Вишняк. «Приключения, Сережа, они разные бывают. Да и пожить мне что-то захотелось еще, а с теми приключениями, что у нас не ровен час заработаешь себе сосновый бушлат вместо долгой и счастливой жизни». «Так умирали мы уже», — философски заметил на это Курт Шнайдер. «И как еще умирали? И что, снова живы, здоровы?» «Значит, по-настоящему не умирали», — сказал Валерка. «Не верю я, что даже такие всемогущие ребята, как распорядитель координатор, могут воскресить человека после настоящей смерти. На это только Бог способен, а они не боги». «Это ты так говоришь, потому что в замке жив остался», — сказал Малышев. «Ты и Руди, а мы умирали. Вот и Аня тебе то же самое скажет». «Не знаю», — качнула головой Аня. «Может быть, и умирали, а может быть, и нет. Смерть — это слишком сложная штука. Ну, многоуровневая, я бы сказала. Думаю, что мы все же не прошли все уровни. Поэтому и воскрешение стало возможным». Конечно, они все-таки посмотрели несколько учебных и научно-познавательных фильмов, в том числе и по истории. Из увиденного и услышанного напрашивался один вывод. После Второй мировой войны человечество неожиданно одумалось и приложило все силы для того, чтобы на Земле наступил истинный Золотой век. И этот Золотой век таки наступил. Дешевая энергия, взрыв экологически чистых технологий, революционное открытие физики, биологии и генетики, гуманная и действенная регуляция рождаемости, прорыв в дальний космос и активная колонизация землеподобных планет, победа идеологии творческого знания над идеологией массового и бездумного потребления, выделение колоссальных средств на воспитание будущих поколений и впечатляющие успехи в этом самом воспитании. Это и многое-многое другое производило впечатление какой-то волшебной сказки, красивого, но придуманного от первого до последнего кадра кино, рассказывающего о прекрасном, но совершенно нереальном мире. Но ведь и рассказы обитателей зоны Омеги подтверждали все, что они видели, до самого мелкого факта. А не верить словам очевидцев у них не было никаких оснований, тем более что и Аня всегда подтверждала правдивость этих слов. Обитателей зоны Омега было не очень много. Во всяком случае, городок, раскинувшийся в этой жаркой долине на территории бывшего Туркестана, мог бы при нужде вместить в десятки раз больше жителей. Большинство из них старалось держаться с непонятными пришельцами дружелюбно, но в то же время несколько отстраненно. Слух о том, как они за несколько минут свергли местного некоронованного короля хана сотоварища, распространился мгновенно. И поначалу, видимо, все посчитали, что власть отныне поменялась и перешла к этим странным, держащимся вместе и не похожим на других людям, которые в обычной жизни вне зоны умудрились совершить нечто настолько страшное, что им даже стерли часть памяти. Но странные пришельцы брать власть не спешили. А может быть, даже и вовсе не собирались, иначе как объяснить, что они после случая с ханом и его людьми никак не проявляли своего превосходства в силе, выбрали для совместной жизни дом на окраине, подальше от остальных, и общались в основном, как ни странно, с самим ханом и теперь бывшими его девушками – Викой, Ирой и Наташей. Впрочем, и не только с ними. потому что как только у трех девушек-подружек появились новые интересные кавалеры, выяснилось, что подружек уже не три, а ровно столько, чтобы оставшиеся в отряде мужчины не чувствовали себя обделенными. Ни русские, ни немцы старались особых споров-разговоров, касающихся современного устройства общества на этой земле, с местными обитателями не вести. И вовсе не из опасения, что их примут за сумасшедших. Сумасшедшими-то как раз с точки зрения этого самого общества здесь были все. Просто они не чувствовали, да и не могли в силу, так сказать, профессиональных качеств, не чувствовали себя здесь какими-то исследователями, призванными любой ценой добыть истину. «Странно», — сказал как-то в один из вечеров по этому поводу Карл Хейнец. «Уж на что мне всегда были интересны все миры, в которых мы побывали, а теперь...» «Скучно?» — спросила Аня. «Ну, не совсем так. Какая-то недостоверность во всем этом ощущается. Как будто меня в чем-то обманывают, а в чем не пойму». «Они не обманывают», — сказала Аня. «Все так и есть. Золотой век, рай на земле. Просто дело в том, что здесь действительно все искусственное». «Как это?» — удивился Вишняк. «Помните, что сказал распорядитель перед уходом? Что эту вселенную создали уже с готовой историей. Ну, не знаю, как вы, а я часто об этом думаю. Вот представьте только, кто-то чуть ли неравный по своим возможностям Богу создает целую вселенную, ну, другую, альтернативную уже существующей. Ну, по каким-то причинам он делает ее по возрасту такой же, как наша». «По каким таким причинам?» — тут же не удержался от вопроса стихарь. «Подожди, Валера, я к этому как раз веду. Получается, две вроде бы одинаковые вселенные, так?» «Так. Да не совсем так. Потому что дела в этих вселенных идут по-разному. Причем совершенно по-разному. Это очень странно. Почему так? Ведь вселенные-то вроде одинаковые изначально». «А почему так уж по-разному?» — спросил Диц. «На тех землях, где мы побывали, дела тоже шли по-разному. Но что из этого?» «Вопрос в степени этого самого различия», — сказала Аня. «Смотрите, везде, где мы были раньше, так или иначе шла война. Или шла, или только что закончилась, или вот-вот должна была снова начаться. И у сварогов, и у вейнов, и на всех землях Бис, даже на той последней, где все было хорошо, почти как здесь, пришлось в конечном счете обращаться к атлантам, чтобы отразить внешнюю угрозу, так?» «Ну, допустим, так», — согласился Хельмут. «Не допустим, а так. А здесь что?» «Что?» «Ты, Хельмут, не вопросом на вопрос отвечай», — подмигнул обер-лейтенанту Александр. «Сам попробуй мозгами пошевелить. Можно подумать, что ты ими уже пошевелил». «Обязательно». «Ну и?» «Да черт с тобой», — засмеялся Вилга. «Хотя это видно невооруженным глазом. Аня, думаю, хочет сказать, что за последние 150 лет не только на этой земле не наблюдается войн, но и во всей обозримой вселенной, которой эта земля принадлежит. Ну, во всяком случае, те высокоразвитые инопланетные расы, с которыми земляне уже познакомились, агрессивности не проявляют. Но если, конечно, исходить из тех данных, которыми мы вольно или невольно располагаем. Да, Аня?» «Именно так», — энергично подтвердила девушка. «Действительно», — задумчиво произнес Диц. «Как-то я сразу и не сообразил». «Нет, господа, снижение умственных способностей командира — первый признак деградации разведподразделения. Расслабился я тут, чувствую, слишком. Надо срочно что-то предпринимать. Ладно, это потом. Какие выводы из всего этого, Анечка? Хотя подожди, я сам попробую». И Хельмут принялся рассуждать вслух. «Значит так. У нас воюют. И воюют везде. Здесь нет. Раньше тоже воевали, а теперь... Дьявол! Раньше они тоже не воевали. Как они могли воевать, если раньше их вообще не было? Вся их история липа, потому что созданы они совсем недавно. Но вообще-то какая разница? Они думают, что их земле сколько-то там миллионов лет, значит, 4 с лишним миллиарда, подсказал Хейниц. Да неважно, отмахнулся Диц. А что за манера перебивать офицеров? Распустились! Ладно, о чем это я? Да, дело не в том, была у них история или нет, а в том, что они думают. А оно, человечество местное, думает, что история у них была. И эта история, так же как у нас, была в основном историей войн. А теперь перестала. Теперь это история победы над войнами. Какой из всего этого напрашивается вывод? Лично у меня напрашивается вывод, что здесь что-то не так. И он с гордым видом оглядел аудиторию. «Браво!» — похлопала в ладоши Аня. «А что не так?» «Да ежику ясно!» — сказал Валерка. «Тот, кто все это создал, теперь этим всем и управляет. Подталкивает, можно сказать, развитие в нужном направлении, чтобы не воевали и были паиньками. Ну, в общем, утю-путю, сю-сю-сю, в общем». «То есть, — спросила Аня, — ты хочешь сказать, что те, кто создал эту другую вселенную, проводят здесь какой-то эксперимент?» «Вполне может быть. А что? Хозяин, как говорится, барин». «Данных мало, — сказал Вилга. Опять маловато данных. Может быть так, а может быть и не совсем так». «А самое главное, — добавил Шнайдер, вытаскивая из кармана сигареты, — что от всего этого нам ни холодно, ни жарко. Мне другое интересно. Долго мы еще тут торчать будем? А то уже и сигареты заканчиваются». «У меня такое ощущение, что уже недолго, — сказала Аня. «Хорошо бы, — вздохнул Курт. И, с сожалением заглянув в полупустую сигаретную пачку, сунул ее обратно в карман.